Зеленые стихи. Зеленеют все опушки, зеленеет пруд, и зеленые лягушки песенку поют. Елка, сноп зеленых свечек, мох, зеленый пол, и зелененький кузнечик песенку завел. Над зеленой крышей дома спит зеленый дуб. Два зелененькие гнома сели между труб. И, сорвав зеленый листик, шепчет младший гном. «Видишь, рыжий гимназистик ходит под окном. Отчего он не зеленый? Май теперь ведь, май!» Старший гном зевает сонно. «Цыц! Не приставай!»